Андрей Александрович Миронов. Блистательный актер. Родился в Москве 7 марта 1941 года. Умер в Риге, Латвия, 16 августа 1987. Андрюшенька был упитанным мальчиком. Однако он мечтал стать актером, как и его знаменитые родители, поэтому много работал над собой, занимался спортом. Вскоре Андрей превратился в настоящего красавца, да в такого, что его приняли в театральное училище имени Бориса Щукина при театре имени Евгения Вахтангова и чуть позже пригласили сниматься в кино. Первым фильмом 19-летнего Миронова стал «А если это любовь?». Дальнейший творческий путь Андрея был связан с театром сатиры в Москве, куда он поступил на службу после окончания училища. За свою жизнь актер сыграл там около 30 ролей — Хлестакова в «Ревизоре», Фигаро в «Безумном дне» или «Женитьбе Фигаро», Чацкого в «Горе от ума», Жадова в «Доходном месте», Мэкки Ножа в «Трехгрошовой опере» и других героев в различных постановках. Музей-квартира Мироновых Именакера располагается во Власьевском переулке 7 в Москве. Здесь жила артистическая семья, родители актера и он сам. Это был веселый и шумный дом, куда наведывались в гости актеры, певцы, деятели культуры. Кухня представляет собой русский лубочный стиль со старинными предметами, а в спальне находится иконостас. Здесь можно увидеть фотографии, личные вещи и костюмы Андрея Миронова. Помимо театральной деятельности, всегда прекрасно и стильно выглядящий Миронов успевал работать и на телевидении. Он был ведущим нескольких выпусков передачи «Добрый вечер», участвовал в телеспектаклях, новогодних «Голубых огоньках». Самым приятным для Андрея было озвучивать мультфильмы, которые он обожал. В числе прочих это «Голубой щенок», серии с котом Леопольдом, «Капризная принцесса». Фантастическую популярность и всенародную любовь Андрей Александрович снискал своими блистательными ролями в кино. Он снялся в более чем 60 фильмах, каждый из которых находил отзыв в душах зрителей. Это такие известные киноленты, как «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Достояние республики», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Мой друг Иван Лапшин», «Человек с бульвара Капуцинов». В 1980 году Миронов удостоился звания «Народный артист РСФСР». Вот таким необыкновенно харизматичным был мальчик Андрей Миронов, роли которого заставляли зрителей неизменно восторгаться.